Глава 52. Унижение. Курсанты из класса для начинающих во время испытаний взорвали 3 кристалла души. Это стало потрясением для всей Академии Шенлань. Может, у них в классе есть еще какой-нибудь переразвитый? Их чем кормили, что такими вырастили? Испытания прошли уже несколько человек, и пока наихудший результат – одна бронзовая звезда. Это вообще класс для начинающих или как? Все собравшиеся поглазеть на испытания были потрясены талантами Е Цзэюнь и Сяо Нин-младший. Красавицы мерили друг друга взглядами, словно сравнивая себя с соперницей. До сих пор Е Цзэюнь стремилась возродить детскую дружбу, которая связывала ее и Сяо Нин. Однако она всегда чувствовала себя более одаренной, чем ее сверстники. И Цзэюнь не хотела уступить никому, даже Сяо Нин. Силы их были примерно равны. Обе они прекрасно сознавали, что достигли всего лишь благодаря Нэ Ли. Каждая испытывала по отношению к нему глубокую признательность и кое-какие иные, сложные и путанные чувства. И Цзэюнь поджала губки. Хоть ей Нэ Ли нисколечко не нравился, но, узнав про его сердечные отношения с Сяо Нин, Цзэюнь вдруг почувствовал себя обиженной. Самую малость, но все же. Если ему нужна Сяо Нин, почему он пристает ко мне? Что касается Сяо Нин, то она давно знала, что Нэ Ли любит Е Цзэюнь, но все равно не могла ничего поделать со своими чувствами и решила, что в один прекрасный день предмет ее грез прозреет и обратит на нее внимание. Красотки стояли рядом, словно ослепительно сияющие звездочки. «Кто следующий?» – спросил ответственный за проведение испытаний преподаватель, вглядываясь в толпу курсантов класса начальной подготовки. Его сердце взволнованно билось. Он только что нашел среди кучи песка несколько гениев-самородков, способных в недалеком будущем стать фундаментом мощи Светозара. «Я следующий!» И с этими словами Нэ Ли направился к камню-силомеру. Тысячи глаз мгновенно впились в него. Ведущие преподаватели Академии аж возбудились. Раз этот курсант сам решился выйти, то, может быть, перед ними еще один несравненный гений? Шэн Сю стиснула кулаки. Во взгляде, обращенном на Нэ Ли, плескалась жгучая ненависть. Если этот мерзавец действительно покажет уровень одной бронзовой, ей придется сдержать обещание и уйти из Академии. Шэн Сю показалось, что мальчишка презрительно поглядел в ее сторону. Она нисколько не дорожила своим местом в Академии. Унизительно было то, что ее с этого места выбросят, словно нашкодившую кошку. Судя по взглядам, направленным на Нэ Ли, одноклассники испытывали к нему весьма противоречивые чувства. Вначале, когда он дерзил Шэн Сю, многие симпатизировали ему, хотя некоторые насмехались. Но все без исключения были уверены, что Нэ Ли не по силам всего за 2 месяца достичь одной бронзовой звезды, даже будь он потрясающе талантлив. Однако теперь каждый думал, что неплохо бы сойтись с Нэ Ли поближе, ведь все его друзья продемонстрировали ошеломляющие результаты. Оставалось только кусать себе локти от зависти. Многие уже строили планы насчет того, как бы подлизаться к Нэ Ли, втереться к нему в доверие, чтобы стать такими, как Ду Цзэ, Лу Пяо или, на худой конец, как Вэй Нань. Все с нетерпением ждали, какие же результаты продемонстрирует сам Нэ Ли. А он совершенно спокойно приблизился к камню-силомеру, покосился на трибуну для преподавателей и заметил там мрачную Шэн Сю. Словно отблеск холодной стали промелькнул в его глазах. Е Цзэюнь и друзья тоже пристально следили за Нэ Ли. Они были в восторге от своих успехов на испытании и до сих пор немного не верили, что смогли всего за 2 месяца достичь таких результатов. Все это произошло лишь благодаря Нэ Ли, а раз он был их творцом, то какого уровня он сам смог достичь? Нэ Ли совершенно спокойно, без напряга, сделал первый удар. Бум! По залу прокатилось слабенькое эхо. «Одна бронзовая звезда, 100 единиц», глянув на измерительную шкалу, объявил преподаватель разочарованно. В действительности, для курсанта из класса начинающих это был весьма неплохой результат. Но на фоне того, что вы делали с камнем Едзе Юнь, Сяо Нин, Дудзе и остальные, он казался незначительным. Вторая попытка. Сила 100. Третья попытка. Сила 100. Преподаватель бурчал себе под нос. Странно все это. До того курсантам и дают несколько попыток, чтобы сравнить результаты, а этот каждый раз выбивает ровно по 100. Наверное, максимум, на что он способен. Шэн Сю аж позеленела от злости. Если бы Нали показал больше 100 или меньше, это было бы естественно, но он раз за разом выбивал ровно столько, сколько нужно для уровня одной бронзовой. Это безумно бесило учительницу. А Нали с весьма легкомысленным видом лишь пожал плечами. «Я везунчик, как раз хватило силы до одной бронзовой». Дудзе и Лупяо растерянно переглянулись. Этого просто не может быть. Сила Нали совершенно точно была не 100 единиц. Единственным разумным объяснением происходящего было то, что Нали скрывает свой истинный потенциал. Друзья невольно восхитились им. Пусть они, может быть, сильнее Нали, но им не сравнится с ним в способности контролировать свою силу. Никто из них не смог бы сделать 3 удара, выбив каждый раз ровно по 100 единиц. Ну и пройдоха же Нали. Увидев 3 удара каждый равнёхонько на одну бронзовую, Шэн Сю лопнет от злости, захихикал Лупяо. Наблюдая за происходящим с трибуны, преподаватели обменивались мнениями. Одна бронзовая – недурно, недурно. К сожалению, не сравнить с успехами предыдущих курсантов. Давайте посмотрим на результаты испытания духовной силы. Возможно, нас ожидает приятный сюрприз. Анна Ли как раз получил из рук преподавателя осколок первичного кристалла души и направил в него поток духовной силы. В глубине кристалла замерцали искорки света. Духовная сила 100 единиц. Заклинатель демонов уровня одной бронзовой звезды. Лицо преподавателя вытянулось от удивления, а про себя он подумал, что за странный курсант. На всех испытаниях результат один – 100 единиц. Действительно, редкий случай. Но никто ничего не заподозрил. Считалось, что кристалл души обмануть невозможно. Да и ради чего это делать? Заклинатель демонов уровня одной бронзовой звезды. Его духовная сила точно соответствует этому уровню. Шэн Сю изнывала от бешенства, не понимая, как такое возможно. С никчемными задатками, с красным сосудом души и одна бронзовая. Едзе Юнь и Сяо Нин тоже догадались, что Нели намеренно занизил свои показатели, но не могли сообразить, как ему это удалось. Ну, физическую силу еще можно контролировать, а вот обмануть кристалл души невозможно. Как же у Нели это получилось? Впрочем, Нели и раньше мог делать то, что до него считалось невозможным. Этот парень был нашпигован загадками по самую макушку. Провожаемый взглядами собравшихся, Нели направился к девушкам и стал между ними. Одна по левую руку, другая по правую. Парни тут же заревновали. С какой стати он пользуется таким успехом у женщин? Едзе Юнь или Сяо Нин, неважно, которая из них твоя подружка, но это же сон наяву. А вот проректор Ешен задумчиво рассматривал стоящего в окружении красоток Нели, и смутные подозрения не давали ему покоя. То, чему он стал только что свидетелем, казалось довольно странным. Да и сам Нели, с виду обычный подросток, держался со спокойным достоинством опытного человека. Интригующее несоответствие. «Зачислить курсанта Нели в класс для талантливых воспитанников», наконец нарушил он молчание. «Проректор, это же против правил. Курсант всего лишь едва на уровне одной бронзовой звезды». «Ну и пусть против правил». «Молодой человек кажется мне весьма перспективным», – нахмурился Ешен. Выражение лица Ешена отбило у преподавателей всякую охоту возражать. В отсутствие ректора именно проректор имел наибольшие полномочия, и никто не хотел из-за пустячного дела ссориться с начальством. В ходе дальнейших испытаний ни один курсант из класса для начинающих не привлек ничье внимание. Никто даже уровня одной бронзовой не достиг. И хотя кое-кто выглядел разочарованным, проректор Ешен считал, что найти в одном классе столько гениальных курсантов было уже весьма приятной неожиданностью. Да что там, Вся Академия была потрясена результатами испытаний. Самый обычный класс для начинающих оказался в центре всеобщего внимания. Испытания еще не завершились, а Шэн Сю уже направилась к проректору Е Шэну, чувствуя себя опозоренной и униженной. «Господин проректор, я подаю в отставку. С сегодняшнего дня я больше не являюсь преподавателем Академии Шэн Лань», – выдавила Шэн Сю. Вся Академия была в курсе ее пари с Нэ Ли, и если бы она сделала вид, что ничего не произошло, это опозорило бы и ее, и весь преподавательский состав. «Учитель Шэн Сю, с какой стати вы решили покинуть Академию?» – улыбнулся Е Шэн. «Среди курсантов вашего класса обнаружилось столько талантов, что руководство Академии обязано наградить вас. Полагаю, вы именно тот наставник, который требуется воспитанникам класса для начинающих». Но слова Е Шэна не только не порадовали Шэн Сю. Напротив, она выглядела так, словно ей отвесили увесистую оплеуху. Шэн Сю сознавала, что все эти гении и таланты появились отнюдь не благодаря ее усилиям. Напротив, 2 месяца многие из них не посещали ее уроки, а она делала вид, что ничего не происходит, и дожидалась испытаний, чтобы насладиться их позорным провалом, но неожиданно сама получила болезненный щелчок по носу. Все те, кто по ее расчетам должны были шлепнуться в грязь, вспыхнули яркими звездочками. «Я уже все решила. Прошу вас удовлетворить мою просьбу», – отрезала Шэн Сю. Е Шэн уже давно был в курсе истории с пари между Шэн Сю и Нэ Ли, поэтому он улыбнулся и ответил: «Раз так, уговаривать остаться я вас не буду». Бросив последний злобный взгляд на Нэ Ли, Шэн Сю, не оглядываясь, покинула главный зал. Какой позор! Мерзкий щенок вынудил ее уйти в отставку, но он поплатится за свою дерзость. Глава 53. Возвращение домой. Чувствуя, как Шэн Сю сверлит его взглядом, Нэ Ли усмехнулся. Она получила по заслугам, не более того. Шэн Сю сама по себе ему не особо интересна. Это лишь первый шаг к победе над кланом Шэнь Шэн. Конечно, Нэ Ли уже не раз задевал это семейство, но пока что они еще не взялись за него всерьез. Видимо, считают, что подобная мелюзга не может представлять угрозу для клана Шэнь Шэн. Однако очень скоро они поймут, что причиной их краха стал тот, на кого ранее главное семейство высокомерно не обращало внимания. Всего за 2 месяца тренировок духовная сила Нэ Ли увеличилась до 589 единиц, а когда он возьмет заветный барьер в 600 единиц, то достигнет серебряного уровня. Как только это случится, Нэ Ли наконец сможет поглотить демонический дух. Он уже заготовил для себя своего первого питомца, но чтобы подобрать подходящих демонов для Е Цзэ Юнь, Сяо Нин, Ду Цзэ, Лу Пяо и всей честной компании, придется посетить аукцион. Это сразу сделает всех на порядок сильнее. Но пока что придется притворяться, что он, Нэ Ли, едва-едва дотягивает до одной бронзовой. Наконец, для класса начинающих испытания подошли к концу, и каждому курсанту было определено место его дальнейшего обучения. Очень скоро прошел слух, что Шэн Сю уволилась из академии, и все смотрели на Нэ Ли как на редкую диковину. В конце концов, раньше никогда не было такого, чтобы курсант вынудил уйти с работы учителя. А еще появились целые толпы желающих навязаться Нэ Ли в близкие друзья. Хоть сам он и не особо отличился во время испытаний, но, очевидно, знал побольше иных учителей, раз все его друзья достигли столь потрясающих успехов, что кое-кто едва не лопался от зависти. Разбираться с ними Нэ Ли предоставил Ду Цзэ и Лу Пяо. Сам он считал, что надо быть осторожным и доверять тем немногим, кого знал по прошлой своей жизни. И талант здесь играл далеко не главную роль. На первое место выдвигалась честность и преданность. И таких, прошедших строгий отбор, набралось 26 человек. По окончании испытаний, ознаменовавших завершение первого года обучения в Академии, Нэ Ли получил официальное извещение о зачислении его в класс для особо одаренных. Теперь можно было перевести дух и навестить родной дом. Он отлично помнил, как тогда, в прошлой жизни, все его близкие погибли один за другим. Он так тосковал по ним, так мечтал вернуться туда, где прошло его детство. Нелли прищурился, посмотрел вдаль. Воспоминания нахлынули на него, словно клокочущие волны прибоя. Но через мгновение он просветлел лицом и рассмеялся. Раз уж ему посчастливилось обмануть смерть и прожить свою жизнь еще раз, его родным не придется испытывать ощущение подпрыгнувшего сердца и обвисшего желчного пузыря. Фразеологический оборот, аналог «душа ушла в пятки». А причем здесь желчный пузырь, именно в Китае считается вместилищем храбрости. Его враги будут валяться на коленях, дрожа от страха. И вот, наконец, курсантов Академии Шанлань распустили на каникулы. Наступление каникул – большое событие для всего Светозара, так как великое множество курсантов отправляются по домам, чтобы повидаться с родными. Шумная толпа вывалила во двор Академии. «Нелли, это тебе. Будешь смотреть на него и вспоминать обо мне. До встречи в следующем семестре». С этими словами Сяо Нин вручила ему отполированный рубин с выгравированным изящным рисунком. Когда Нелли поднял голову, чтобы поблагодарить за ценный подарок, раскрасневшийся от смущения Сяо Нин уже и след простыл. И было от чего краснеть. На языке драгоценных камней континента Шанлин рубин означал страстную девичью любовь. Провожая взглядом прелестную фигурку Сяо Нин, Нелли печально улыбнулся. Он и не догадывался, насколько глубоко в ее душе проросло чувство, семя которого он нечаянно заронил. Кто бы мог подумать, что ослепительная ледяная красавица окажется столь нежной и ласковой. Услышав хихиканье, Нелли поднял голову и увидел наблюдавшую за этой сценой Е Цзиюнь. Глядя на улепетывающую соперницу, она заявила: «Ты ведь нравишься Сяо Нин, так отчего ты не откликаешься на ее чувства?» Стиснув в кулаке злополучный рубин, Нелли ответил: «От того, что, к сожалению, я люблю тебя». Эта любовь протянулась связующей нитью из одной его жизни в другую, и этого не изменишь. Нелли говорил Сяо Нин о том, кто его избранница, но девушка не собиралась сдаваться. Покраснев до ушей, Е Цзиюнь скривилась, словно съела что-то невкусное, и выпалила: «Вот опять ты говоришь про это! Не воображай, что можешь мной помыкать!» Она вдруг вспомнила все, что случилось с ней в подземельях древнего Гуланя, и стиснула от злости кулачки. «Не, ну я совершенно серьезен», — улыбнулся Нелли, проникновенно глядя в сиреневые глаза Е Цзиюнь. «Ах ты! Все, я тебя игнорирую!» — затопла ногами его избранница. Круто развернулась и уже было совсем собралась уходить, но притормозила и вдруг, улыбнувшись, заявила: «Раз так, тогда скажи, чем я лучше Сяо Нин-младший?» Нелли пожал плечами. «Тут никак не сравнишь. Некоторые вещи предначертаны судьбой». Лицо его было совершенно серьезным, а взгляд такой, словно он видел что-то очень далекое. Это почему-то немного напугало Е Цзиюнь. Ей показалось, что Нелли знает такое, о чем никому не ведомо. У него были глаза человека, повидавшего в своей жизни слишком много горя. Прерывая затянувшееся молчание, Е Цзиюнь посмотрела в высокое ясное небо и промолвила: «Я надеюсь, что мой муж будет величайшим героем, совсем как мой дедушка, чтобы его силе повиновались ветер и тучи, его могущество должно защищать Светозар». Потом она покосилась на Нелли и лукаво улыбнулась: «Вот станешь легендарным заклинателем демонов, тогда я подумаю, стоит ли принимать тебя во внимание». «Ты что говоришь? А как же обещание стать моей девушкой, когда я достигну золотого уровня?» — удрученно протянул Нелли. «А я тогда пошутила. Неужто ты не знаешь, что девушкам не обязательно за свои слова отвечать?» — расхохоталась обманщица и помчалась прочь со всех ног. Провожая ее взглядом, Нелли улыбнулся и прошептал: «Раз так, то почему тогда ты выбрала меня? Я ведь даже серебряным не был. А, ладно. Легендарный, значит. Что ж, это будет нетрудно». Вэй Нань, Джу Сяньцзюн и Джан Мин распрощались с Нелли и поспешили по домам. Настало время прощаться с Дудзе и Лупяо. «Нам пора», — улыбнулся Дудзе. «Бывай», — кинул Нелли. «Встретимся через месяц». «Ага, всего через месяц». Дудзе с радостью думал о том, как он вернется к своей семье. Он ведь не только достиг потрясающих успехов в учебе, но и получил от Нели кучу денег и теперь сумеет помочь своей семье выпутаться из стесненных обстоятельств. Он был так благодарен Нели, круто изменившему его жизнь. Лупяо, подбоченившись, улыбался во все 32 зуба и орал: «Теперь, когда я вернусь домой, папаня не посмеет надавать мне под зад!» Нели и Дудзе, конечно, тоже поржали, но отодвинулись подальше, потому что окружающие уже начали неодобрительно оглядываться на их шумно радующегося сотоварища. Но от Лупяо отделаться было непросто. Облапив Ли и попытавшись запечатлеть на его щеке слюнявый поцелуй, он возопил: «Братишка, я в тебя до смерти влюбленный!» Содрогнувшись от отвращения, Ли вырвался из цепких рук приятеля. «Сгинь! Отвали, я тебе не гомик!» «Да я не гомик, просто небо такое голубое, трава зеленая, вот меня и прет. Увидимся через месяц». И Лупяо широким шагом и даже чуть в припрыжку помчал домой. А вот Дудзе не забыл помахать на прощание рукой и солидно, неторопливым шагом отбыл к месту назначения. Глядя, как его лучшие друзья веселятся, уверенные и счастливые, Нели улыбнулся и тоже направился к родному дому. К северу от крепостных стен Светозара простиралась огромная территория, которая включала, собственно, два центральных, роскошно застроенных посада и шесть широко раскинувшихся выселков. И чтобы добраться от Академии Шенлань до дома, Нели потребовалось целых два дня, а добирался он в конной повозке. Клан Тяньхэнь, которому принадлежал Нели, владел целым горным ущельем. Земли там было много, но плодородием она не отличалась. Собирая в горах лекарственные травы, удавалось еще худо-бедно держаться на плаву. Хорошо хоть неподалеку находился городской гарнизон и оборонительные укрепления, поэтому место считалось относительно безопасным. Внезапно демонические звери уж точно не прорвутся. Хоть клан Тяньхэн и считался одним из благородных, но титула Бо, третий по счету из пяти титулов знати, удостоился лишь сам глава клана, да и то титул не передавался по наследству. А это означало, что когда нынешняя глава умрет, никто из молодого поколения не сможет оказаться достойным этого титула, и семья лишится своего статуса. Так как клан Тяньхэнь переживал не лучшие времена, то и его укрепленная усадьба выглядела сильно обветшавшей. Серьезно пострадавшая во время нападения демонических зверей стена обвалилась, а восстанавливать ее было не на что. Вокруг усадьбы раскинулись поля и огороды, на которых усердно трудились родичи. Завидев Нели, они приветливо здоровались с ним. «О, Нели, ты уже вернулся?» Как и отец Нели, все они были простыми крестьянами и занимали в клане невысокое положение. Хоть семья Тяньхэнь знавала и лучшие дни, однако в этом районе было более 1000 дворов, обитатели которых, а это 5-6 тысяч человек, не меньше, носили одну фамилию – Не. В академии сейчас проходили обучение 26 подростков из клана, в том числе и Нели. Однако Нели отличался скрытным характером и мало общался с родичами. К тому же все они были старше его, а старшекурсников отпускают на каникулы на день-другой позже, так что он прибыл домой самым первым. «Братец Нели, ты вернулся!» Босоногая девчушка со счастливым визгом бросилась навстречу Ли. За спиной развивается косичка, щечки румяные, словно яблоки. Очаровательную малышку звали Не Юй. Она была дочкой единственного младшего брата отца Нели, Не Мина. Их положение в клане Тяньхэнь было весьма низким. Они день и ночь горбатились в поле, едва сводя концы с концами. Хорошо еще, что главная семья требовала отдавать ей только треть собранного урожая, остальное милостиво оставляя родичам на пропитание, а за это оплачивала обучение Нели в Академии Шэньлань. В клане Тяньхэн на 5-6 тысяч человек было всего 60 воинов бронзового уровня, 6 серебряного, 3 золотого, 2 серебряных заклинателя демонов и 1 золотой заклинатель. Вот и вся боевая мощь. Сильнейшим считался глава клана, заклинатель демонов уровня одной золотой звезды Бо Не Хай. Высокое положение занимали также воины золотого уровня, двое с одной звездой и один с тремя звездами. Нели редко видел главу клана. Как правило, он появлялся лишь на церемонии поклонения духам предков. когда требовалось его присутствие. Ли погладил Юй по голове, ох, и любил он эту проказницу, и спросил с улыбкой. «Малышка Юй хорошо себя вела?» «Ага-ага, Юй была очень-очень послушной», — серьезно закивала головой малышка. «Я хочу стать как братец Нелли и тоже поступить в академию». Юй всегда и во всем хотела быть похожей на него. Ли стало неловко. Он помнил, что в прошлом девочка училась гораздо успешнее его самого, но при этом всегда заботилась о нем. А братец, оставив надежду за ней угнаться, всячески ее защищал. Во время нападения демонических зверей Юй отважно сражалась и погибла в бою, и Ли очень скучал по ней. От всех этих воспоминаний Нелли слегка раскис, но вернуться домой было так здорово. Ли и Юй двинулись к дому, а Нэмин и Нэкай, заметив их, расплылись в улыбках, бросили работу и пошли навстречу. Глава 54. Техника пересечения непарных меридианов. «Малыш Ли, ты вернулся?» — с улыбкой сказал отец. «Ага, пап, я дома». При виде отца, постаревшего и изможденного, у Ли слезы подступили к глазам, и воспоминания снова нахлынули буйным приливом. «Вырос ты как, стал красавчиком. Всего год в академии, совсем другой парень», — засмеялся дядя Нэкай. Он был моложе Нэмина на 3 года. Оба брата, будучи обычными крестьянами, никогда не развивали свою духовную силу. И делать это сейчас, в их возрасте, когда сосуд души окончательно сформирован, уже поздно. Для простого народа такое положение вещей считалось совершенно обычным делом. «В прошлом я не смог вас уберечь, но этого не повторится». Нелли увидел, что от дома к нему спешат мама, тетка и вся остальная родня, счастливые от того, что он, наконец, вернулся. И вот теперь вся семья в сборе, а сердце Нелли колотится так сильно, что едва не выпрыгивает из груди. «Ну, так как твои успехи, сынок?» В конце концов не выдержал Нэмин. Вся семья с надеждой смотрит на него, а глазенки Юй так вообще как 2 плошки. «Сначала за стол!» – поспешила разрядить ситуацию матушка Нелли Сяо Юнь. В прошлом и мать, и отец, несмотря на то, что Ли никогда ни в чем особых талантов не проявлял и приносил раз за разом одни разочарования, все равно поддерживали его и многого от него и не требовали. Но Нелли чувствовал, что в нем заключены все их надежды, и сознание того, что он подводит своих родителей, было словно ножом по сердцу. Он корил себя за то, что родился таким никчемным. Что ж, больше близкие в нем не разочаруются. В конце учебного года на испытаниях я показал уровень духовной силы 100 единиц и стал заклинателем демонов 1 бронзовой звезды. Степенно угощаясь рисом, промолвил Ли. Конечно, он не мог сказать отцу, матери и всей родне, какова его истинная сила. Незачем пугать добрых людей. Нэмин, да и все остальные, никогда и не мечтали, что Ли может стать заклинателем демонов. С их точки зрения, бронзовый воин – это уже вполне недурно. Поэтому все за столом просто замерли с разинутыми ртами, едва не выронив палочки. «Заклинатель демонов? 1 бронзовая?» Нэмин и все родичи переглядывались, полагая, что ослышались. «То есть заклинатель демонов уровня 1 бронзовой звезды, да?» – нестерпел и переспросил дядюшка Кай. «Точно». И Ли в подтверждение кивнул головой. У него до сих пор сердце сжималось от тоски, когда он смотрел на своих добрых отца и мать. В прошлом он нечасто радовал их, но теперь постарается все исправить. «Заклинатель! Заклинатель!» – слышались осторожные шепотки. «У нас в семье теперь есть свой заклинатель!» И, наконец, отрыв прошла, и на лицах расцвели счастливые улыбки. «У нас и впрямь есть заклинатель демонов!» В клане Тяньхэнь семья, в которой есть заклинатель, находится на особом положении. Она не платит подати, которыми облагается клан, и имеет право на многие блага. Кроме того, я теперь зачислен в класс для особо одаренных курсантов, добил своих родичей Ли. «Класс для особо одаренных? Туда же только гениев зачисляют. Сынок Нэчуна, Нэлун тоже заклинатель уровня 1 бронзовой, но он в этом классе не учится». Недоверчиво сказал дядюшка Кай, который немного разбирался в порядках, принятых в Академии Шанлань. Зато малышка Юй, в восторге хлопая глазищами, взвизгнула. «Вот здорово, братец Ли!» Она всегда восхищалась старшим братом. «Хе, Ли потрепал ее по волосам, вспоминая, что в прошлом Юй намного превосходила его талантом, а теперь он сам мог защитить ее. Ну, раз малыша Ли зачислили в этот класс гениев, значит, какие-никакие способности у него есть. Ведь всего за год он, благодаря тренировкам, смог стать заклинателем демонов одной бронзовой звезды. И у нас теперь есть свой заклинатель, громогласно провозгласил Нэймин. Все радостно загомонили, а потрясенная мама утирала слезы счастья. Из малыша Ли будет толк. Дядюшка Кай от всей души хлопнул племянника по спине. «Малыш Ли, пойдем, нам срочно надо встретиться с главой», – вскочил Нэймин. Его сердце переполнял восторг. Наконец-то среди сородичей и он может задрать нос. Обычно Нэймина смотрели свысока, особенно на Чун, постоянно бахвалившийся успехами своего сыночка. Вот сегодня-то можно будет утереть им всем нос. «Не спеши, ребенок только домой вернулся. Пусть хоть поест сначала, ишь, раздухарился», – осадила мужа Сяо Юнь. «И то верно», – смущенно улыбнулся Нэймин. Его переполняла гордость за сына, поэтому хотелось немедля поделиться радостью с соседями. Видя, как все гордятся им, Ли расслабился и позволил себе присоединиться к искреннему веселью, царившему в доме. «Как обстоят дела у клана?» – поглощая рис, спросил он. «Да сплошные чудеса!» – озадаченно сморщил лоб Нэймин. «Чудеса?» – удивился Ли. «Точно!» – кивнул отец. «Ну, ты же знаешь, как у клана с финансами. Потянешь за полу халата, локти вылезают. Тут еще семья Шэньшэн на нас наехала, по торговле потеснили, убытки были большие. Почти все партнеры нас кинули. У старейшин и главы так припекло, что, кажись, брови от злости дымились. Глава лично писал письмо клану Шэньшэн, чтобы выяснить, за что они так с нами, а ответ не получил. Небось, Шэньшэн ждали, когда Тяньхэн совсем загибаться станут, чтобы выставить свои условия. И вдруг все поменялось». «Поменялось? Ага. Вдруг ни с того ни с сего несколько семей сразу предложили нам сотрудничество. Причем на очень выгодных условиях. Глава вначале думал, что это какая-то хитрость. Но потом выяснилось, что партнеры не имеют никаких дурных намерений, и мы начали спокойно работать. Говорят, что это была инициатива гильдии алхимиков. Поступило много заказов на посадки и сбор лекарственных трав. А платят они очень щедро. Против гильдии алхимиков клан Шэньшэн идти побоялся», — пояснил Нэймин. Ли сразу понял, в чем дело, и почувствовал прилив благодарности по отношению к некой знакомой даме, а именно главе гильдии Ян Синь. Наверное, это она все организовала. Для гильдии, которой Ян Синь руководила, Ли был представителем важного делового партнера. Мощь гильдии вполне сравнима с кланом Шэньшэн, а полезных связей в Светозаре у алхимиков даже больше, ведь все кланы закупали в гильдии полезные препараты. Таким образом, когда гильдия взяла под свое покровительство клан Тяньхэнь, семейство Шэньшэн не посмело продолжать травлю. Сам глава города и все три главные семьи просили гильдию изготовить для них препараты, формулы которых передал алхимикам Нэли, так что положение этой организации в Светозаре можно сравнить с солнцем в зените. Для клана Шэньшэн в этой ситуации пытаться противостоять алхимикам все равно, что плевать против ветра. Нэли собирался, вернувшись домой, посмотреть, как обстоят дела у родных, а потом опробовать наладить связи клана Тяньхэнь с гильдией алхимиков. Но Ян Синь уже все уладила. «Зачем ты ребенку всем этим голову забиваешь?» – недовольно сказала Сяо Юнь. Для нее Ли был еще малышом, так зачем ему вникать во взрослые дела? «Вот ведь бабская логика. Нэли теперь заклинатель демонов. В будущем станет одним из лидеров клана Тяньхэнь, поэтому ему надо уметь в таких делах разбираться», – возразил Нэймин, сияя, будто новенькая монетка. «Хорошо, хорошо, ты прав», – отмахнулась матушка. Отец и мать часто вот так перебранивались, но при этом в семье всегда царил лад. Ли невольно рассмеялся, увидев знакомую сцену. «Отец, я пока не хочу встречаться с главой клана, собираясь на каникулах продолжить свои тренировки», глядя отцу в глаза, сказал Нэли. «Хорошо, потом так потом», – засмеялся Нэймин. Дядюшка Кай погладил по голове свою дочку и сказал: «Малышка Юй, учись усердно, равняйся на Нэли». «Ага, Юй постарается», – серьезно ответила девочка. Уже стемнело. В лесу легкий ветерок, набегающий, как волны прилива, шелестел листвой. Выскользнув, наконец, из дома, Ли рванул прямо в чащу, поднимающуюся по горному склону. С вершины большого валуна он видел внизу все ущелье, переливающееся множеством огоньков в домах семей клана. У клана Тяньхэнь очень долгая история, которую можно проследить вплоть до эпохи поздней империи Шидзин. Тогда его предки были представителями богатой аристократии, но впоследствии род пришел в упадок, точку в котором поставили темные времена. Цветозари Тяньхэнь числились уже как разорившийся незнатный клан. Усевшись, скрестив ноги на камне, Ли приступил к тренировке. Ему оставалось рукой подать до серебряного уровня, а тогда он сможет наконец поглотить дух демона тени, заточенный в лампе. Одновременно с сокровенной духовной практикой небесного Дао Нэ Ли регулярно принимал эликсиры и пилюли. Всасываясь в кровь, полезные вещества достигали сосуда души и постепенно укрепляли и расширяли его. Он бурлил под напором, наполнявшей его духовной силы. Однако до вожделенного серебряного уровня оставалось, по прикидкам Нэ Ли, еще дней 10 тяжелых тренировок. Чуть не забыл, есть ведь один козырный способ, вдруг вспомнил он и улыбнулся. Переходу к серебряному уровню способствует техника пересечения непарных меридианов. Меридиан, согласно представлениям традиционной китайской медицины, область циркуляции энергии ЦИ в живом теле. Всего насчитывается 12 парных меридианов и 2 непарных меридиана. Заднесерединный меридиан начинается от копчика, тянется вверх по средней линии спины и головы, заканчивается на середине верхней губы. Он регулирует энергию меридианов, проходящих по задней поверхности тела, нервный тонус, психическую и физическую возбудимость. И передний срединный меридиан начинается от промежности, поднимается по средней линии живота, груди и шеи до середины подбородка. Регулирует энергии меридианов, проходящих по передней поверхности тела, общий тонус и общую циркуляцию энергии в организме. Переходу к серебряному уровню способствует техника пересечения непарных меридианов. Для этого нужно запечатать 36 точек акупунктуры, запереть духовную силу в сосуде души и одним усилием прорваться к следующему уровню. Это потребует огромного количества духовной силы и может травмировать меридианы. Но с помощью эликсиров и правильного режима последующих тренировок этого можно избежать. Раз так, попробуем, усмехнулся Нэ Ли, закрывая по одной точке акупунктуры на меридианах, чтобы полностью заблокировать поток духовной силы. Коль не уверен абсолютно в своих силах, применять технику пересечения непарных меридианов категорически не рекомендуется.